13 октября, 8:00, подъем. Меган на празднование дня рождения Олега сказала, чтобы я поснимала всякие космические фокусы для детей. Ее ребенок их очень любит. По ее совету читаю стихи и записываю фокусы с ложкой, с апельсином, с помидором. Что это за фокусы? Предметы висят в воздухе, коснешься их пальцем. Они крутятся, двигаются. Все это — игры с невесомостью. До возвращения на Землю остается 4 полных дня. И с этим состоянием полета скоро придется прощаться. Уже после возвращения, когда мы снимали вызов в павильоне, Клим как-то сказал: «Вот вроде бы я уже летал, но на Земле я не могу этого сделать. Это несправедливо». Во время съемок фильма у нас было 4 полета на невесомость на Земле. Мы с Климом их очень ждали. Но невесомость в самолете отличается от той, что в космосе. В космосе ты повисаешь и паришь. В самолете так не получится. Во-первых, там создается очень непродолжительная невесомость, всего 23 секунды. И во-вторых, это плотная невесомость с ускорением. В ней очень сложно контролировать, куда ты полетишь, перевернешься ты или нет. В космической же невесомости столько безграничных возможностей, особенно для съемок. Чуть подтолкнешь камеру, и она полетела сама. Никакие штативы, краны не нужны. Я часто думаю, как объяснить, на что похожа невесомость. Меня спрашивали, напоминает ли это купание в Мертвом море, в котором вода сама тебя держит? Нет. Там ты все равно не можешь расслабиться. Существует опасность, что перевернешься, нахлебаешься воды, нужно держать шею и тому подобное. А в космосе ты паришь в абсолютной безопасности. Парадокс. Ты летаешь, и это естественно. На Земле так бывает только во сне. Говорят, что космос не для женщин. Конечно, мы не можем спорить с Сергеем Павловичем Королевым. Но в реальности женщина в невесомости — это очень красиво. Все поднимается наверх, выглядишь, как после процедуры косметолога. Волосы развиваются, как у Венеры на картине Боттичелли. Ты невероятно легкая, воздушная. Все твои движения грациозны. Можно ловко пролететь под столом, нырнуть в люк, когда уже освоилась, конечно. Постоянно хочется петь и танцевать. На что похожа невесомость? Пожалуй, больше всего на состояние влюбленности. 9:30-22:00. Гримируюсь. Потом до упора снимаем сцены в МИМ-2. С 10 октября по каналу связи шли серьезные переговоры с Землей. Причиной тому стала сцена выхода в открытый космос, которая была в сценарии фильма. Естественно, нам нельзя было выходить в открытый космос. Нас к этому не готовили. Но нам нужно было снять на МКС, как я в невесомости надеваю КВО — костюм водяного охлаждения. И после я должна была влететь в скафандр для выхода в открытый космос — «Орлан». Их на станции 2. Они находятся в МИМ-2, где жил Клим. Там была развешана наша аппаратура, и в этом же модуле находились люки для выхода в открытый космос. Нам не разрешили использовать КВО — костюм водяного охлаждения. Он надевается под скафандр при выходе в открытый космос, регулирует температуру космонавта и внутреннее пространство скафандра. Мы разрабатывали 1000 вариантов этой сцены. И Клим придумал очень крутой режиссерский ход, в котором был и юмор, и намек на то, что моя героиня в первую очередь женщина. Мы сняли сцену, где ребята снаряжают меня для выхода в открытый космос. В ней я влетаю в МИМ-2 в красивом зеленом платье. Ребята переглядываются, смотрят друг на друга и на меня с удивлением. И моя героиня говорит: «Это мое любимое. На выход». Мне очень нравится это решение Клима. Для кино это очень здорово. Конечно, скажут: «Это же неправда». Но ведь это художественное кино, не документальное. У меня такой поступок Клима, мужской, смелый, с хорошим юмором, вызывает огромное уважение. Клим не побоялся сделать свое художественное высказывание. На Земле мы сцену с этим КВО так никогда не сняли бы.